Нигл Сорси обо всем этом, то это, конечно, она. Этот обмен письмами, кстати, произошел в то время, когда в России шли московские процессы, точнее, когда между вторым и третьим процессом чествовали Пушкина. Третий процесс был тот, на котором разбирались дела об убийстве Максима Пешкова Крючковым и Ягодой и об убийстве Горького двумя известными московскими докторами при пособничестве тех же Крючкова и Ягоды. Он начался с дел Бухарина и Рыкова, и на нем присутствовали иностранные дипломаты и корреспонденты. Подсудимые, как было объявлено, все полностью признались в своих преступлениях, начиная с Бухарина, которого обвиняли в том, что он японский шпион. Троцкий, который в это время был уже в Каякане, обвинялся в том, что был на службе у Гитлера. Обвиняемые смирно отвечали на вопросы, а затем слушали речи прокурора и приговор. Только Кристинский, бывший 9 лет замнаркомделом, а затем торгпредом в Берлине, один раз сделал попытку протеста, но его быстро призвали к порядку. По запискам, неизданным Валентинова Вольского, можно узнать, что в 1929-30 годах, когда Кристинский был торгпредом в Берлине, а Вольский работал в парижском торгпредстве редактором «La vie économique des Soviétiques», они были в тесном контакте. Вольский через Кристинского регулярно посылал Рыкову платье, обувь и другие дамские вещи для его жены и дочери Наталки. Вещи из Парижа в Берлин шли обыкновенной почтовой посылкой, а из Берлина в Кремль Кристинский пересылал их дипломатическим путем. Из всех подсудимых один Ягода попросил милости суда допросить его при закрытых дверях. На скамье прессы сидели иностранные журналисты, на почетных местах послы и посланники. Прокурор Вышинский говорил много и долго о каждом подсудимом. В публике было мало посторонних, допускали с разбором. На скамье подсудимых находились члены так называемого антисоветского право-троцкистского блока. Их было 19 человек. Бухарин, член Коминтерна, член ЦК и Политбюро, теоретик марксизма-ленинизма и близкий Ленину человек, Рыков, бывший премьер СССР, Ягода, бывший нарком внудел, Кристинский, бывший торгпред, Розенгольц, бывший нарком торг, профессор медицины Плетнев, известный всей Москве доктор Левин, Крючков, доверенное лицо Горького с начала 20-х годов, и еще 11 человек. Крючков родился в 1889 году. Перед Первой войной он кончил юридический факультет Петербургского университета. Революция застала его помощником присяжного поверенного в Петербурге. Он был небольшого роста, плотный, коренастый, лысоватый блондин, близорукий, в пенсне, курносый и бледный. Он отличался необычайной волосатостью рук, на одной из которых, на безымянном пальце, постоянно носил кольцо с крупным александритом большой ценности, подаренное ему Андреевой. Два противоположных о нем мнения сложились ко времени его ареста. Одно лучше всего выражено в воспоминаниях Шкапы, позже арестованного и сосланного в Сибирь на 20 с лишним лет и затем реабилитированного после смерти Сталина. Шкапа работал 7 лет в журнале «Наше достижение» и других периодических изданиях, редактируемых Горьким. Он бывал у него дома по нескольку раз в неделю, он знал хорошо и его самого, и его окружение. Крючкова он считал ангелом-хранителем Горького, его заботливым другом, который рационировал его папиросы, не позволял ему выходить в дурную погоду и вежливо выставлял его гостей, когда замечал, что Горький утомлен. Он был нянькой, а Горькому в последний год его жизни особенно необходима была нянька. И в этом качестве Крючков никогда не оставлял Горького одного. Да и сам Горький не искал уединения с гостями. Крючков знал лучше его самого все его дела, где лежит нужная бумага и было ли отвечено на такое-то письмо, и подходил к телефону. Но русские эмигранты-меньшевики Николаевский, Абрамович, Арансон, Вольский, а также и Ходосевич считали, что Крючков был представлен ОГПУ к Горькому либо со дня первого его приезда в Россию в 28-м году, либо еще раньше, в самом начале пребывания Горького за границей, когда Крючков был посредником сношению Горького